Гертруда Брейс нервничала. Ее любимый прием состоял в том, чтобы кинуть на собеседника пронзительный взгляд, а затем резко отвернуться. Это не столько смущало, сколько раздражало. Она охотно улыбалась, но всегда с оттенком иронии, то и дело отпуская ядовитые замечания. Алень, который никогда не полагался на первое впечатление, решил, что женщина мстительна. Поведение присутствующих только укрепило его в этом мнении. Они расположились в кабинете дирекции «Дельфина» мастерски спокойно, но глаза и отдельные нотки в прекрасно поставленных голосах выдавали нервозность. Настороженнее всех вела себя Destiny Maid, поскольку вряд ли считала нужным это скрывать. В шелковом платье с глубоким декольте и длинных выше локтя перчатках она откинулась на спинку кресла и время от времени посматривала на Гарри Грава, который в тех случаях, когда ловил ее взгляд, отвечал бесшабашной улыбкой. Подобная сценка произошла как раз тогда, когда Алин начал допрашивать мисс Брейс, причем Destiny многозначительно приподняла брови, а Гарри ухмыльнулся с видом легкого отвращения к развлечениям такого сорта. Маркус Найт выглядел странно. Будто кто-то на него напал, или он боялся, что мисс Брейс непонятно о чем проговорится. Чарльз Рэндом следил за Гертрудой с видом тревожного неудовольствия, а Эмилия Дюн с неприкрытым утомлением. Уинтер Моррис буквально уставился на мисс Брейс, словно та помешала ему проводить какие-то судорожные расчеты. Перегрин, который сидел рядом с Эмилией, не сводил глаз собственных сжатых рук. Иногда, правда, он поглядывал на Эмилию. Однако это не мешало ему внимательно прислушиваться к вопросам Алина и ответам мисс Брейс. Джереми Джонс, пристроившись поодаль от всех остальных, сидел на своем стуле совершенно прямо и не спускал глаз с Алина. И женщины, и особенно мужчины, выглядели довольно бледно. Алин начал с того, что выяснил последовательность событий, уточнил, кто за кем уходил, и теперь добивался подтверждения от Гертруды Брейс, наблюдая одновременно за вышеизложенной реакцией остальных присутствующих. «Насколько я понял, мисс Брейс, вы и мистер Найт ушли из театра вместе, так?» «Оба согласились. И вышли вы через зрительный зал, а не служебный вход». «По предложению Перри», — сказал Маркус Найт, «чтобы избежать давки», — пояснила мисс Брейс. «Итак, через главные двери вы вышли вместе?» «Нет», — одновременно сказали они, а мисс Брейс добавила. «Мистера Найта вызвали в дирекцию». Она не то чтобы фыркнула, однако сумела подчеркнуть, что в данном обстоятельстве есть нечто, заслуживающее презрительной усмешки. «Я заглянул по делам в кабинет», — надменно произнес Найт. «В этот кабинет? К мистеру Моррису?» «Да», — сказал Уинтер Моррис. Найт величественно склонил голову в знак признательности. «Получается, что, поднимаясь по лестнице, вы прошли мимо Джобинса?» «Я, да». Он стоял на лестничной площадке у витрины. «Я видела его там, наверху», — вставила мисс Брейс. «Как он был одет?» «Как обычно», — ответили они с нескрываемым удивлением, — «в униформу». «Мисс Брейс, каким путем вы ушли из театра?» «Через главный вход. Я вышла и захлопнула за собой дверь». «Заперли?» «Нет». «Вы уверены?» «Да, дело в том, что я открыла ее снова». «Зачем?» «Чтобы взглянуть на часы в фойе». Ответ прозвучал как-то неуверенно. «Двери запирал и закрывал на засов Джобинс после того, как все уходили», — сказал Уинтер Моррис. «Когда это могло произойти в данном случае?» «Минут 10 спустя мы с Марком, с мистером Найтом, пропустили по стаканчику и вышли вместе. Джобинс спустился вслед за нами, и я слышал, как он задвигает засов». «О, Господи!» — внезапно воскликнул тут Моррис. «Да, сигнализация. Он же включил ее, когда запер. Почему она не сработала?» «Потому что кто-то выключил ее. Боже!» «Давайте вернемся к Джобинсу. Как он был одет, когда вы уходили?» «Я не видел его, когда мы спускались», — покорно произнес Моррис. «Он мог быть в мужском туалете. Я окликнул его, чтобы попрощаться, а он ответил откуда-то сверху. Мы слегка задержались под портиком, и я услышал, как он запирает дверь». «Мистер Джей, когда вы увидели Джобинса минут через 7-10 после этого, он был в пиджаке и тапочках?» «Да». «Спасибо. Как вы добрались до дома, мисс Брейс?» «Оказывается, на машине, которая ждала в бывшем бомбоубежище между пабом и театром». «Там были еще машины, принадлежащие кому-нибудь из театра?» «Конечно, я первая уезжала». «Вы их заметили? Узнали?» «О, ну, наверное, заметила. Там ведь стояли и другие машины. Впрочем, я видела машину Маркуса». Тут она глянула на Найта. Ее манера свидетельствовала о не слишком добровольном союзе. «Какой марки?» «Понятия не имею. Что у тебя за автомобиль, дорогой?» «Ягуар, дорогая», — отозвался Найт. «Чьи еще машины вы видели?» — не отставал Алин. «Право, не помню. Кажется, твою, Чарльз. Да, она довольно заметная». «Почему?» «Не знаю». «Это старый-престарый заслуженный спортивный Моррис алого цвета», — сказал Рэндом. «А машину мисс Мэйд вы видели?» Дестини Мэйд расширила глаза и жестом полного замешательства поднесла к груди элегантно затянутую перчаткой и украшенную браслетом руку, затем слабо покачала головой, однако заговорить не успела. «Ах, ее!» — с небрежным смешком произнесла Гертруда Брейс. «Ну, разумеется». Автомобиль ее высочества блистал у самого портика. На Дестини она не смотрела. «Дестини пользуется прокатом, не так ли, моя любовь?» — вмешался Гарри Грав. Его развязная собственническая манера немедленно подействовала и на Маркуса Найта, и на Гертруду Брейс. Оба сердито уставились в никуда. «Какие-нибудь другие машины вы видели, мисс Брейс? Например, мистера Морриса?» «Не помню. Я не приглядываюсь к машинам. Я их просто не замечаю». «Моя машина стояла там сзади, в темном уголке», — сказал Уинтер Моррис. «Когда вы уезжали, мистер Моррис, были в гараже другие машины, кроме вашей и мистера Найта?» «Честно говоря, не помню. Наверное, были. Вы не заметили, Марко?» «Нет, там было темно». «Кажется, я видел ваш автомобиль, Герти», — неуверенно произнес Моррис. «Хотя могу и ошибаться. Вы к этому времени, вероятно, уже уехали». Гертруда Брейс метнула взгляд на Алина и раздраженно сказала. «Присягнуть я не смогу. Я не обращаю внимания на машины и...» Тут она запнулась и судорожно дернула рукой. «Мои мысли были заняты другим». «Насколько я понял», — спокойно продолжил Алин, — «машин мисс Дюн и мистера Джея у театра не было». «Совершенно верно», — произнесла Эмилия. «У меня вообще нет машины». «Моя осталась дома», — сказал Перегрин. «Мистер Джонс ею не пользовался». «Нет, я весь вечер провел дома, работал». «В одиночестве?» «В полном одиночестве». «Итак, что касается машин, остался только автомобиль мистера Грава. Мисс Брейс, вы случайно не заметили его в гараже?» «Заметила», — громко сказала она, метнув недоброжелательный взгляд на Грава. «Эту машину я совершенно точно заметила». «Что это за машина?» «Пантера 55», — мгновенно ответила мисс Брейс. «Открытый спортивный автомобиль». «Он вам кажется хорошо знаком», — мимоходом отметил Алин. «Знаком?» — жестко хихикнула Гертруда. «О да, я его знаю, или точнее знала». «Похоже, вы не очень высокого мнения о пантере мистера Грава». «Автомобиль тут совершенно ни при чем». «Дорогая», — протянул Гарри Грав, — «вы потрясающе улавливаете интонации». «Вы, должно быть, закончили Королевскую академию драматического искусства». Дестини Мэйд разразилась каскадом своего знаменитого смеха, пытаясь заразить им окружающих. Морис подавленно фыркнул. «По-моему, сейчас не время разыгрывать неуместную комедию», — произнес Маркус Найт. «Разумеется», — тепло ответствовал граф. «Согласен целиком и полностью. Вот только интересно, бывает ли вообще время для неуместной комедии?» «Если меня подвергают публичным оскорблениям», — начала была мисс Брейс на повышенных тонах, но Перегрин оборвал ее. «Вы не забыли, что идет полицейское расследование происшествия, которое вполне может оказаться убийством?» На него посмотрели так, словно он совершил нечто непристойное в общественном месте. «Мистер Аллен», — продолжил Перегрин, — «пытается выяснить, кто вчера покинул театр незадолго до печального события, не так ли?» «Совершенно верно», — подтвердил Аллен, с досадой отметив про себя, что Перегрин, вероятно, с наилучшими намерениями, лишил его возможности выяснить что-либо стоящее. «Придется сделать хорошую мину при плохой игре». «Если мне удастся решить это без помех», — сказал он, — «мы обойдемся без утомительных проверок и перепроверок, сэкономив массу своего и вашего времени. Впрочем, можно выбрать и другой путь дознания — выслать всех в фойе и допросить каждого по отдельности». Воцарилось молчание. «Не нужно», — произнес наконец Моррис. Его поддержал согласный хор одобрения. «Давайте держать себя в руках, господа. Сейчас не время выяснять отношения». Аллену смертельно захотелось вышвырнуть его из кабинета пинком. «Вы абсолютно правы», — сказал он. «Итак, продолжим. Думаю, вы все прекрасно понимаете, почему я спрашиваю о машинах. Нам необходимо разобраться, когда, кто и в каком порядке покинул театр и у кого была возможность вернуться назад в критическое время. Да, мисс Мэйд?» «Я не хотела перебивать», — произнесла Дестини, — беспомощно глядя на Аллена и покусывая нижнюю губку. «Я просто не совсем понимаю. Продолжайте, пожалуйста». «Видите ли, буквально все говорят, что Тревор, признанное маленькое чудовище, украл сокровища, а затем убил несчастного Джобинса. Я согласна, что никто не знает, зачем он так поступил. И сам он пострадал просто ужасно. Но я совершенно не понимаю, при чем тут мы и наши машины». Аллен осторожно выразился в том смысле, что на данной стадии рано делать какие-либо определенные выводы. Он со своей стороны надеется, что все присутствующие только обрадуются возможности доказать полную свою непричастность, поскольку были далеко от театра в критический момент. А именно с 11 часов вечера, когда из «Дельфина» ушли Перегрин и Эмилия, и до 1:05, когда Хокинс выбежал из переулка и сообщил им о происшедшем. «Пока», — заключил Аллен, — «мы твердо установили только то, что мисс Брейс покинула театр первой, тогда как остальные находились еще в здании». «Кроме меня», — сказал Джереми, — «я, по-моему, говорил уже, что был дома». «Говорили», — согласился Аллен, — «было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь смог подтвердить ваше заявление. Вам случайно не звонили?» «Если и звонили, то не помню». «Ясно», — сказал Аллен и углубился в дальнейшие расспросы. Наконец было установлено совершенно точно, что вслед за Гертрудой и Маркусом ушел Чарльз Рэндом, уехавший на своей машине в паб на Южном берегу, где снимал номер. Поужинал он там же. Потом удалились Дестини Мэйд с друзьями. Они вышли через служебную дверь, провели часок в молодом «Дельфине», а затем отправились домой к Дестини, где к компании присоединился Гарри Граф. Он покинул театр вместе со всеми, смотался к себе за гитарой и вернулся сразу в Челси. Выяснилось, что граф славился своими музыкальными упражнениями и умел запускать трели, как выразилась Дестини Мэйд, прямо в космос. «Какая потеря для ночных клубов!» — произнес пространство Маркус Найт. «Удивительно, и чем это может привлечь обычный театр?» «Уверяю тебя, драгоценный Марко, лишь Господь Бог и Чемберлен стоят между мной и неслыханным богатством», — незамедлительно откликнулся граф. «А точнее, нечистая сила», — парировал Марко. На этот раз рассмеялась Гертруда Брейс, и очень музыкально.